Глава 15. Экстаз. Последствия. Возмездие. 1. Было что-то бодрящее в том, чтобы забирать жизни подобным образом. Многочисленные убийства, которые висели на совести у гарпуна, как правило, были бесшумными, интимными мероприятиями. Лишь убийца и жертва, танец вдвоем, соединяющие гораздо более искренней, гораздо более честной связью, чем любой другой вид взаимоотношений. Никто не обнажался по-настоящему до самого момента смерти. Но это... Гарпун никогда не убивал больше, чем троих за раз. Не возникало нужды. Теперь он был пьян от этой кровавой бани и удивлялся, почему он никогда не делал этого раньше. Упоительное безумие было всепоглощающим, и это было восхитительно. Отбросить все притязания на незаметность и притворство. Это раскрепощало совершенно особенным образом. Он был честен, обнажаясь перед взглядами всех и каждого, и став этому свидетелями, они с криками бросились прочь. Беженцы вопили и разбегались в разные стороны, в негромком завывании песчаной бури. Он мчался за ними, заливаясь громким смехом. Он никогда не был таким открытым. Даже будучи ребенком, он прятал свою суть, боясь того, чем он был. И затем, когда за ним в своем черном корабле прилетели женщины, в золоте и серебре он скрыл ее еще глубже. Даже люди с глазами из металла и стекла, которые резали его, постигая глубины его противоестественного, ненормального ума, это его грани, не увидели даже они. Гарпун был крутящейся лавиной когтей и шипов, зубов и рогов. Демоническая шкура размывалась, менялась и преобразовывалась, чтобы окончить жизнь очередной жертвы новым и зверским способом. Везде, где на его обнаженную кожу попадали брызги крови, открывались хватающие рты, чтобы их поглотить. В него начал стрелять последний солдат, и он почувствовал вспышки жгучей боли, когда в его спину и ноги врезались пузатые крупнокалиберные заряды. Демоническая шкура завизжала, отводя основную часть энергии удара и не давая пулям добраться до настоящей плоти гарпуна. Он развернулся на пятках, крутясь как танцор и описывая сальто в воздухе. Остальные бойцы лежали в лужах собственной крови. Песок жадно пил остатки их жизней из разможженных голов и сокрушенных сердец. Гарпун перемахнул через товарищей солдата и проигнорировал ожог от пули, мимоходом приласкавший его лицо. Приблизившись, он отклонился на одной ноге и вскинул стопу второй по укорачивающейся черной дуге. Когти выскочили наружу, и удар пришелся в носовую полость мужчины. Кости расщепились с влажным хрустом. Зазубренные осколки кинжалами вошли в мозг. Каким по счету был этот труп? В запале погони охоты убийца потерял им счет. Потом он увидел ведьму, прячущую свое лицо за стальным черепом, и его перестал заботить этот вопрос. Худенькая, жилистая женщина выстрелила в него веером игл. От большинства он увернулся, немногие впились в демоническую шкуру, которая пошла складками и извергла их из себя на землю. Однако это был всего лишь сдерживающий маневр. Он чувствовал вибрацию, распространяющуюся через варп. Чужеродный монстр, защищающий его тело, дрожал и испытывал отвращение от близости девушки. Вокруг ауры ассасина собирался болезненный свет, засасываемый в пустоту внутри нее через ткань ее маскировочного комбинезона. Казалось, что вокруг отверженной смолк ветер, как будто она порождала сферу небытия, в которую не мог проникнуть даже звук. Конструкция из линз и шипов, выпирающая из одного бока оскаленного стального шлема черепа, затрещала разрядами энергии, и взбудораженный воздух прогнулся, как зыбь на воде. Из оружия хлынул черный поток отрицательной энергии, который опалил гарпуна, вскинувшего руки в защитном жесте. Удар был невероятным по силе, и он закричал от боли, подобной которой еще никогда не испытывал. Кое-где демоническая шкура в буквальном смысле горела, истекая желтыми огнями гноя в тех местах, где она покрылась волдырями. Все его веселье испарилось в ту же секунду, это была не игра. Девушка была смертоноснее, чем он предполагал, больше, чем просто пария. Она была немножко похожа на него, но там, где способности гарпуна были неотъемлемой частью перекрученной, измененной варпом структуры его души, девушка была лишь бледным подобием, недоделкой. Ей требовалась аугментация в виде шлема оружия, просто чтобы приблизиться к его совершенству. Гарпун почувствовал себя оскорбленным самой идеей того, что благодаря механическим приспособлениям что-то может подойти вплотную к возможностям, которые давали ему его смертоносные дарования. Он убьет девушку за ее притязание. Демоническая шкура хотела, чтобы он отступил, ретировался и выиграл необходимые для исцеления секунды. Он проигнорировал ее стенания и поступил наоборот. В тот миг, когда он очутился в окружающем ее ореоле иссушающего душу холода, гарпун бросился на парию. Он незамедлительно ощутил, как из него вытягивает его собственную энергию. Боль была такой яркой и интенсивной, как будто девушка выцарапывала артерии из его плоти. Гарпун мельком осознал, что до известной степени ощущает, каково пришлось Псайкеру, когда она умирала от его руки. Должно быть, так чувствовала себя Перик, когда она превращалась в пепел. Он ударил прежде, чем его затянуло отливом. Бритвенно-острые когти, мерцающие дугой, рассекли воздух и полоснули по армированной ткани и горлу девушки-изгоя. Это было недостаточно, чтобы сразу убить ее, но хватило, чтобы вскрыть вену. Она тут же зажала рану рукой, чтобы задержать кровь, но недостаточно быстро, чтобы остановить красную струйку, взлетевшую по дуге в воздух. Гарпун открыл рот и подставил под нее лицо, снова заходясь смехом, когда девушка, задыхаясь, отшатнулась прочь.